Внутри комнаты, старые приборы, металл с редким вкраплением пластика. Культуру я бы не определил, но выглядело все по-человечески. Где-то на начало 20-го столетия, если допустить, что вся эта аппаратура стояла в каменных катакомбах. Устройства, конечно же, все были неисправны и давно. Камень, если его завалили специально, то не я. Отодвинуть, так чтобы пройти, удалось только с помощью растений. Снаружи, длинный узкий коридор со множеством таких же арок по обе стороны. В центре коридора, углубление с бегущей водой. Не канализация, а скорее водоотвод. Здесь обнаружился первый противник, крупная серая крыса. С учетом глубины этажа, зверушка с гарантией непростая. Как минимум астральная или еще какая-нибудь хтонь. Зверек пил текущую воду, затем остановился. Посмотрел на меня маленькими черными глазками. Застыл, ожидая, что я предприму. Я же пока просто наблюдал, ожидая подвоха. Враг это или декорация для большего антуража. Наконец, крыса задрала голову, раскрыла ее, будто цветок с пятью лепестками, и издала совсем не крысиный вой, измененный от дрожи раскрывшихся частей башки. А затем тварь резко сорвалась с места и побежала прочь. Совсем как обычная крыса, но обычного здесь ничего не выживет. Без растительных модификаций в той комнате, где я очнулся, локация представляла собой полосу, где по обе стороны были арки с мелкими комнатушками внутри. Там было пусто. Новые не крысы не спешили ко мне с подкреплениями. Было тихо, но от этой тишины стало не по себе. Если подумать, один я почти никогда не оставался с тех пор, как очнулся. Ловушка все-таки была, а ее приближение я узнал по нарастающему звуку, которым оказался шелест лопастей вентилятора. Я запрыгнул в ближайшую комнатку и затем пронаблюдал, как металлический пропеллер пробежался по коридору, ровно под его размер, так что увернуться от него было нереально. Затем и эти комнатушки, а в некоторых из них, свои секреты, надо полагать. По полу кружил плавник, будто у акулы. Каменный, скорее всего зацементированный, пол прогибался под воздействием странного существа, направлявшегося в мою сторону. В последний момент я приготовил Майра не зря. Каменная рыба выскочила на меня из пола, открыв пасть, и получила по ней артефактным клинком, который уже умел рубить такой состав, будто бумагу. Но таких тварей здесь была не одна. Остальные плыли в мою сторону по стенам. Я отступил обратно к выходу. По символической лестнице, ведущей к коридору, существа не доплывали, будто порог был запретной территорией. Снаружи было тихо, звук удалялся. Значит, это происходит раз в какой-то период, и по звуку можно определить, когда именно. Вот бы где Эстель пригодилась. Дальше я продвигался быстрее, но периодически останавливался и прислушивался к окружающим меня звукам. Как и в прошлый раз, о появлении вентилятора я узнал по звуку и заблаговременно зашел в комнату слева. И это было верным решением, потому как меня почти сразу же вытолкнуло обратно. Несколько секунд в запасе у меня еще было, так что я снова заскочил внутрь, на этот раз уже поглубже, чтобы пропустить угрозу мимо. «Уф!» — произнесла странная хрень, покрытая коротким бурым мехом мускулистая пятилапая тварь со множеством глаз разного размера, растущих в случайных местах. Лапы тоже были все разными. Две опорные, одна напоминающая руку тяжелоатлета и еще две тонкие дистрофичные с правого бока. Тварь была настолько несуразной, что пребывала где-то на самой границе между стрёмно и нелепо. Голова у существа отсутствовала, как и место для нее. Наверху была спина, из которой все это и росло. Но, судя по тому, что у твари на одной из рук были какие-то золотые браслеты, а с задних ног сползала ненужная бесполая хреновине набедренная повязка, какой-то примитивный мозг внутри этого тела есть. Уф, эф, откуда ты это сказал? Скривился я. В ответ на меня обрушился, кажется, весь гнев бездны и прочих планов. Тварь оказалась способной колдовать, с бешеной скоростью, разными стихиями, вообще без разбора. Пусть и простейшими заклинаниями, но ни разу не повторившись. Комната была совсем небольшой, укрыться негде, а покров не выручит, даже если б он был. Слишком много атак одновременно. От первого шквала я отскочил в сторону, било существо целевыми заклятиями первого круга магии, то есть за пределы уровня стихийных стрел пока не выходило. Одновременно с этим призываю древние и собираю из них скульптором деревянную стену. Монстр принялся издавать странные звуки, которые можно было расценить, как негодование. Похоже, понять, что за стенкой кто-то есть, у него ума уже не хватало, при том, что собрал ее я у существа на глазах. Тварь наивно двинулась вперед, чтобы обойти ее, но в этот момент я пустил ману, и из дерева вырвались лианы и лозы. Они охватили тварь за все пять лап и подвесили под потолком. Затем вокруг существа расцвели ягоды темновника, и оно скрылось в облаке из тьмы. Прикончить на мод, или пусть висит, есть шанс, что сорвется и снова ударит какой-нибудь хренью. Урон у существа бешеный, хорошо, что он ни разу не попал конкретно по мне, хотя и лут должен быть интересным. Разве что, если так, я подбросил семя и вырастил этинею, на случай, если проблема решится сама собой. Но растительный червь почему-то интереса не проявил. Развивать тему дальше я не стал, припомнив общение с некротическим бедствием, которое швырялось убойной магией четвертого круга. Размышление прервал рев еще одного вентилятора. Этот был намного раньше, чем предыдущий. Значит, периодичности по времени нет, и они ездят как попало. Это хреново. Вышел из комнаты, оставив тварь биться в силках. Прислушался. Кажется, тихо. Звук удалялся. Я продолжил путь и в следующий раз встретился с шумом приближающегося вентилятора, когда уже был виден выход из локации. На этот раз я остановился перед дверью и просто пропустил вертушку мимо. Вблизи она выглядела еще более монументально и смертоносно. Затем попытался прислушаться к звукам за дверью и как-то понять, что там может быть. Но личных сенсорных навыков у меня почти не было. Пришлось приоткрыть дверь и швырнуть внутрь семена видоизмененных этиней. На этот раз, в качестве разведки. Генетика крыльев на самом деле довольно простая. Вроде бы даже взял ее с какого-то околоземного растения, которое так распространяло свои семена. Махать ими этиней не могли, но планировали достаточно далеко, чтобы связь растений нарисовала мне примерные окрестности локаций. ХММ. Уже смелее приоткрыл дверь и заглянул внутрь заставленного книгами от пола до потолка помещения. Похоже на книжную лавку старьевщика или на очень неряшливую библиотеку, книги стояли стопками друг на друге, погребая под собой шкафы и полки, тоже совершенно разные и наставленные как попало. Горы книг высились до возможных пределов, а проходы были такими узкими, что даже просто ходить здесь было уже не очень удобно. О том, чтобы вести бой, и подавно говорить нечего. Пахло соответствующе, старой макулатурой и пылью. С другой стороны, книги – это мертвые деревья. Коснулся ближайшей стопки и послал тонкий импульс маны через темный лес. Том покрылся зеленоватой порослью, и дальше энергия потянулась вглубь помещения. Это оказалось полезнее, чем разведка этиниями. Последние же говорили о том, что магии здесь нет. Из любопытства вытащил одну из книжек. Истинная для первородного. Язык читаемый. Судя по обложке, что-то про вампиров с эротикой. Взял другую, мир Мельхиора. Снова что-то любовное, судя по аннотации, про какую-то девочку, ищущую принца в пещерах, и магические академии. Магазин с любовными романами, от долгого общения с сыном у всех вырабатывается внимательность к деталям. По наполнению локации можно предположить о возможной угрозе. Судя по равнодушию этиней, здесь как минимум не должно быть магии. Свет, опутанная паутина, электрическая лампочка под потолком. Может, какой-нибудь дух или астрал. У них локации вообще как попало выглядеть могут. Была мысль создать древня, использовав часть книг как сырье, но он бы полностью блокировал путь по локации. Впереди меня летели этини. Долетали до очередного поворота лабиринтообразной библиотеки, тыкались в книги и падали вниз, после чего я запускал их снова дальше. Через связь растений на воскресших страницах начал вырисовываться примерный план места. Локация была небольшой, хотя из-за захламленности идти по ней неудобно. Пахло макулатурой, хотя за следующим поворотом обнаружился небольшой склад наложенных друг на друга древних видеокассет. Любопытствовать я не стал, хоть и хотелось. Может, это такая особая ловушка лично для меня. Пока пересмотришь здесь из любопытства все, соседи из другой локации уже постучатся. Пошел дальше в сторону выхода. Их здесь было 4. Локация вытянутая, хоть и небольшая по площади. Ближайший был слева от моего входа. 2 других лежали в противоположной стороне, друг рядом с другом. Когда я проделал 2/3 пути, всерьез задумался, может ли быть локация пустой, или мне повезло не задеть какой-то особый активатор аномалии. Поднял упавшую этинею, запустил дальше в коридорчик между книгами, длиной где-то в 2 метра. Магическую аномалию растение выпьет, а с остальным, как повезет. Шаг, бросок, уже на финишной прямой, когда до выхода оставалось не так много, я наклонился, чтобы в очередной раз поднять этинею, и с удивлением увидел зеленоватую обложку с узнаваемым портретом Дины, покорившей стену. Чего? Похоже, я лежал на кровати с панцирной сеткой, старой, с прогнившим матрасом и ржавыми пружинами. Пальцы ухватили шершавый металл, части которого шелушились и отслаивались. Это буквально описание того, как начинался мой путь в этой жизни на стене. Так, спокойно, я отложил книгу в сторону. Это может быть астрал, копающийся в воспоминаниях. Скорее всего, здесь ловушка. Снова осторожно осмотрелся. Под первой книгой нашлась вторая, и дальше, видимо, целая серия. Интересно только, до текущего момента или я увижу спойлеры. На всякий случай достаю еще одно семя и позволяю ему укорениться на плече. Если меня вдруг парализует или куда-то начнет уносить, растение должно будет меня разбудить. Затем присел и начал перебирать книги. Пятое, десятое, названия примерно описывали период времени в прохождении на стене. 14-е с надписью «Сверхмиазмы», и последней она не была. Сомнений насчет того, с чем я имею дело, больше не осталось. Проклятое любопытство, как всегда, только вот на этот раз оно может мне дорого стоить без универсального копья в руке. Часть 15-я. На обложке была узнаваемая Сейна, но вид у нее был немного пугающим, вполне отражающим статус бедствия. Название тома «Страж ошибка». Сердце забилось чаще. Ошибки быть не может. Такие штуки проворачивать умел только один вид противников. Парадоксы. 14. Скука, несущая смерть. Стеллажи мелко задрожали, будто от землетрясения. Но я ничего не чувствовал, кроме разве что неприятностей. Вот повезло так повезло, что у меня вообще есть такого, что могло бы как-то повлиять на это место. Книгу я даже открывать не стал, заподозрив хитрую ловушку. Страж ошибка был назван как один из фильтров, обитающий на дне 29-го. Очевидно, что, пройдя сверхмиазмы, мы столкнемся с ним. А что дальше? На 30-м и ниже, что в конце? Сколько книг там всего? 15, 16, 18? Так, Арктур, спокойно. На мне целая коллекция амулетов на волю. Уж со своими эмоциями я должен бы справиться. Отложив книгу обратно, я запустил Этинею вперед. Остался всего один изгиб локаций, и если на меня что-то набросится, то где-то примерно здесь. За поворотом открывался последний, прямой путь к двери в следующую локацию. Свет здесь почти не горел. Единственным источником была приглушенная настольная лампа, горящая на столе у выхода. Я замер, глядя на силуэт, который было сложно рассмотреть. Нечто серое и явно нечеловеческое. На мое появление существо никак не отреагировало. Оно сидело перед лампой и что-то записывало в блокнот перед собой. На пролетающую мимо Этинею существо тоже внимания не обратило. Как и она на него, значит, магии в нем нет. А вот когда я сделал первый шаг к выходу, существо вдруг замерло. Скрип ручки исчез, а сторож локации, сперва не меняя положение тела, пристально посмотрел на меня большими глазами с огромным черным зрачком. Тварь обладала нелепым телом с большой покрытой шерстью головой. Вместо лица было подобие звериной морды, но конкретное животное я бы не назвал. Будто там были и кошачьи, и лиси, и волчьи черты, и что-то от хорьков с нутриями. При этом нос был почти незаметен, будто у персов или пекинесов. К голове прилагалось небольшое, раза в два меньше, тело и длинные конечности, которые делали само существо ростом, наверное, метров два с лишним. Я сделал еще шаг, не сводя глаз с существа. Оно на это отреагировало тем, что следом за глазами ко мне повернулось все тело, давая возможность разглядеть себя еще лучше. Ну и странная же ты зверушка, подумал я, но говорить не стал. Судя по тому, что умеет писать, оно могло и речь понимать. Тем более, что язык книг в локации был вполне мне понятен, хотя в стене шансы скорее у того, чтобы наткнуться на записи на эльфийском или еще каком. «Привет, мой друг!» С радостной улыбкой приветствовал меня пушистый мутант, напоминавший Чебика, нарисованного рукой Дали. Голос у существа был нечеловеческим, само собой, низким, мягким и очень глубоким. «Ну привет!» — криво улыбнулся я, надеясь, что факт моего общения с этой штукой не засчитается за активатор какой-нибудь хтани. «Желаете что-то купить или обменять?» «Нет, просто мимо проходил», — покачал я головой, — «и пойду себе дальше». «Хорошо, но как же так, в этой лавке есть все, все, мой дорогой друг». «А оплата чем?» «Душами, душами, шутки шутить изволите, мой дорогой друг». Словосочетание резануло слух. Похоже на любимую фразу того сумасшедшего астрала с телевизорами. О нем воспоминания у меня остались сильно не очень. Я здесь впервые. Впервые, а на ту серию глаз положили, не так ли? Отдам со скидкой. Существо феерически управляло интонацией и голосом, будто актер театра, который намеренно переигрывал в каждой сказанной фразе. Я подумаю, если буду знать точную цену. Разве может быть точная цена за знания, которые изменяют жизнь? Значит, вот как мы заговорили. И что же, хотите сказать, это предсказание будущего? Предсказание? Нет. Все, что когда-либо случалось и было записано, можно однажды встретить в библиотеке. Время здесь не имеет значения. С хорошей книгой не замечается его ход. Спасибо за непонятную трансцендентальную чушь. Я так и не услышал про цену, напомнил я. Берите книгу, а цена найдется сама. Но вы можете внести пожертвование. Вот сюда. Ага, такое мы тоже уже проходили с торговыми автоматами. Существо неестественно длинной белой лапой коснулось золотистой коробки с растительным орнаментом. Я подошел еще ближе и заглянул внутрь коробки. Внутри была неестественная чернота, вызывавшая больше вопросов, чем ответов. Знаете, я все-таки пас. Правда, даже за это, в руках у существа появилась еще одна книга. Последний том серии, 18 или 19, на обложке я увидел самого себя, а название было «Директива». Остальной текст было не разглядеть. Зачем мне читать о том, что я и так узнаю? Достаточно и того, что я уже иду по этому пути, спросил я напрямик. А если в последнем томе вас ждет печальная участь? И ведь главное, вы даже не знаете, что именно вас погубит. Но есть и другой вариант. Существо вытащило другую книгу. Здесь на обложке была какая-то очень злая демонесса. Название тома тоже было не очень. 22. Крах распри. Вижу, есть над чем подумать, довольно сказала существо. Понимаю, иногда читателя находит яркая обложка. А как вам вот это? Откуда появилась третья тонкая лапа существа, я не понял. А вот том 31. Бегущий по кругу я рассмотрел хорошо. На этот раз оно держало книгу так, чтобы я мог прочитать название. На обложке был даже не я, а какой-то похожий на меня тип с явно не друидским классом, и совершенно незнакомая девчонка. Здесь есть много разных книг, мой друг. Присядь, почитай, или покупай и уходи с ней. Нет, спасибо, но нет. Я все еще не понял конкретной цены за все. Это не может быть просто добрый парадокс на моем пути. Я не понимаю, о чем вы говорите, мой друг, но у меня есть и иные истории. Минуту. Существо наклонилось, а затем на прилавке стали появляться другие книги из той же серии, только теперь с другими главными героями. «Сказание о перелетной птице», сезон 2, книга 34. «Принцесса в башне из математики», «Хроники спящей девы», сезон 4, «Мать стаи», том 27. Затем взгляд упал на сиротливую крохотную брошюрку «Ветви многогранника». Цены разные, но вы смотрите, за спрос ведь денег не берут, а, только почитайте, присядьте. А я, пожалуй, сварю вам кофе или предпочитаете чай, и, в чем подвох, ведь подвох точно есть, не бывает бесплатного сыра. Нет, никакого подвоха, мой дорогой друг, если я твой друг, то что ж ты мне так врешь нагло, подвоха не может не быть, тебе нужно чем-то питаться. Я пополнил библиотеку новыми книгами, улыбнулся парадокс, это скажу по секрету. Теперь мне есть что почитать на еще несколько сотен лет. И насколько все это правда? Сколько томов в моей истории на самом деле? Вижу, заинтересовались. Эти варианты сейчас создаете вы, мой дорогой друг. Сейчас от ваших действий зависит то, о чем будет эта серия книг. Существо улыбнулось, и вот теперь как-то уже совсем не по-доброму. Моих действий как много я узнаю сейчас, вот и подводный камень вскрылся. Знание о будущем, которое еще не свершилось, меняет настоящее и будущее или как-то так. Потом меня ждет какая-то подстава с тем, что я должен был чего-то не знать. Самоисполняющееся пророчество. Это мне уже подсказала активная совиная мудрость. Что вы, это просто книги, улыбнулось существо. Все, что здесь написано, может быть сказкой, к тому же искаженной их автором. А кто автор? В теории, каждая из этих книг написана их протагонистом, ответило существо, включая склонность к описаниям, подробностям и вообще фокусу внимания. Смотрите, здесь на корешках есть жанр. Для Ти это было темное фэнтези, для Сайны – романтический хоррор. Но на обложке узнавалась стилистика именно механистки. Ее почерк в виде автографа. Сама обложка вообще ни разу не соответствовала жанру. Стилизованный фон из текстуры стены, по центру которой волной шло голубое небо с облаками, а на переднем плане сама девушка улыбалась до ушей и показывала большой палец. «Это манга», — улыбнулся Парадокс. «Автор очень здорово рисует. Если лень читать, смотрите картинки, друг. Здесь все очень красноречиво. Ты что, уже читал это все?» «Начал», — признал он. «Пока только ознакомился. Такая диковинка не часто попадается. Быстро ты, если они появились только, когда я вошел. Все так скорочтение, мое проклятие. Когда-то давно меня заточил здесь злой колдун, когда я пожелал, чтобы все вокруг меня оставили в покое и дали почитать. Но я вот не жалею. Славное было время, а теперь вот столько нового. Тогда рад за тебя, приятного чтения». Я криво улыбнулся. «Даже не знаю, что будет делать Парадокс с таким чтивом. Попытается захватить мир, или осознанности не хватит, хотя они же вроде бы из локации не выходят. А вот и кофе с молоком, растворимый, вы уж простите. Куда отнести?» Неподалеку условно только сейчас возникли маленький столик и старое кресло. Рядом лежал клетчатый плед, и стояла пока еще не горящая лампа. «Я не волнуйтесь, мне помощь только в радость, мой друг. А потом, если будет желание, буду рад обсудить прочитанное. Гости у меня не часто, а иногда так хочется с кем-то поговорить. Извини, но я пас, как и говорил. Все это слишком уж подозрительно». «Подозрительно», не понял и даже обиделся Парадокс. «Так как так можно-то? Книги священны. Одна беда с ними может, что время слишком быстро за хорошее летит. Да, удачи тебе тут с торговлей, хех». Парадокс так и остался стоять и смотреть мне вслед, с романтическим хоррором Сайны в руках. Еще несколько шагов к выходу, дверь уже рядом. Взгляд так сложно удержать от того, чтобы не глазеть по сторонам. Тварь будто была создана против таких, как я, одержимых любопытством. Меня буквально в дрожь бросало от желания как следует здесь покопаться. Но я знал, что подвох в этом есть. Какой-то точно должен быть, просто потому что это гребаная стена. На моей стороне, к огромному моему счастью, была верная коллекция из множества артефактов на волю. В основном это моральная победа над самим собой, их заслуга. С тяжелым вздохом я открыл дверь в следующую локацию и понял, что просто не будет. Ну и как это понимать? Обернулся я к существу. По ту сторону двери было продолжение библиотеки. «В этом месте очень много книг», — радостно сказал Парадокс. «Уверен, вы сможете выбрать себе по душе». «Хорошо, ставлю вопрос иначе. Что будет, если я всю твою локацию превращу в сад? Что написано пером? Не вырубишь топором, гражданин вандал. Уходите, кто ж вам мешает?» Настроение резко пошло на спад. «Уже не сильно заботьтесь об осторожности», я прошел через дверь и ничуть не удивился, когда по итогу оказался перед тем же столом со странным существом. «Мой друг, нашли, что искали». Еще и ехидничает, собака. «Видит строители, я предлагал по-хорошему», сказал я и развернулся назад, к другой двери. Убежище почему-то все еще не работало, это я проверил первым. Тогда чуть прикрыл глаза, зачерпнул побольше маны и темным лесом воскресил часть книжной полки вместе с деревянными досками. Появившиеся хищные растения были мной направлены на разрушение стены вокруг двери. «Какое возмутительное варварство!» — послышался ничуть не изменившийся голос Парадокса. «Зачем вы это делаете?» Я проигнорировал его и продолжил. «Здесь слишком много книг, вандал, и не тебе их разрушать. Поспорим?» Растительные корни продолжили долбиться в стену. Как работают такие локации, я знал благодаря Сильвану. Место было не изолировано, как астральный осколок, а закольцовано. Пространство как-то сшивалось, не позволяя выйти за его пределы изнутри. Но насколько этот эффект защищен от множества крупных пробоев в стенах, которые просто начнут развеивать эффект или потребуют для его поддержания слишком много сил. Вандализм, который мог сильно подпортить жизнь тем парадоксам, что любит такие игры. На верхних этажах стены были не так прочны, мертвая мечта, создавая свой машинный мир, тоже активно их разрушал. Благодаря обилию древесины, материала здесь было полно. Полки с книгами и сами книги занимали всю локацию так, что не протолкнуться. Оставалось лишь дать побольше маны и задать верное направление. Несколько прорывов сразу он не закроет, надеюсь. Такое возможно было только на верхних этажах, где они чуть тоньше. Да и то благодаря главному вандалу земли аномалий. Но главное, что это работало. И аномальная ловушка сдержать меня больше не могла. Вот только мелькнул страх от понимания одной очень неприятной особенности. Едва только корни прошлись сквозь стену. «Вот же гребаная ты ж хрень!» — выругался я, не сдерживаясь. Книги со стены все вдруг разом посыпались. От неожиданности я упал и сразу схватился за Майер. Но атаковать меня никто не собирался. «Одумайтесь, молодой человек, книги читают, на них не спят», — сообщил Парадокс. «Я тебе сейчас все разнесу, веришь? Зачем портить то, что создано приносить радость?» В голосе существа слышался ужас, но что-то мне подсказывало, притворный. Посмотрел, что меня едва не прикончило, хмыкнул. «Собрание толстенных талмудов, скорее всего, за авторством Мерлина. От хаоса к хаосу 7. Магия света. Серия. Научная литература, неизданная. За корешком 7-го тома прятались первый и второй том «От хаоса к хаосу 2. Мицелий хаоса. От хаоса к хаосу и. Странствия химика-попаданца». Существо появилось неподалеку от меня, обнимая еще несколько книг. Пачку венчала тонкая книжка. На обложке испуганное лицо бульдога. Чуть выше кроваво-красная надпись «Сборник страшных рассказов». Удильщик тоже рыба. Никогда не поздно одуматься, друг. У меня есть здесь все книги, которые могли бы существовать в вашей жизни. Хотите хоррор, детектив, может эротику? В длинной тонкой лапе появилась книга, озаглавленная «Стена». «Иксфилис» с красноречивой обложкой в виде сайны, альмы и лифы, отдыхающих на горячих источниках. Девушек прикрывало лишь одно слетевшее полотенце на троих. «Приведи время в норму, сволочь», — зло сказал я. «Сам видишь, я реально могу разнести твое убогое логово». «Я не могу», — ответило существо. «Я не могу обречь себя на скуку снова. Слишком много книг. Послушай, успокойся, сядь и почитай. Во сколько раз время здесь ускорено от нормы?» — спросил я, не прекращая выпускать ману для роста темного леса. Библиотека постепенно превращалась в теплицу. Парадокс стоически терпел. Двери выпадали вместе с частью стены. «Послушай, я сам тебе почитаю». Снова завелся хранитель этого парадокса. «Если не можешь синхронизировать время с реальностью, то просто выпусти меня отсюда. Дохнуть не обязательно. А хочешь, сам соберись во фрагмент, и я обещаю встроить тебя на парадоксальном терминале, который сохранит твое самосознание. Ты не понимаешь, я не выпущу тебя. Я так давно не видел таких, как ты. Так много историй. Ну так и оставляй. Если хочешь, я на твои книги не претендую. Без героя не бывает историй. Садись, и поговорим о тебе, мой друг. Давай вместе почитаем книги о тебе и твоих друзьях, или о врагах. Или может, ты хочешь знать, чем это все закончится, твой путь, или глобально, что будет со стеной. Откуда мне знать, что там будет правда? Одна из тех правд, что могут случиться, если... Все-все, смысл понял, не интересует. Все это время я продолжал пробивать вход. Уже появилась следующая локация, когда парадокс решился начать чудить. Книги с соседних полок подпрыгнули и раскрылись, будто пытались закрыть собой дыру наружу. Парадокс тоже решил напоследок выложиться на полную, и на меня вдруг начали наползать случайные картины из прошлого и будущего. От эротики до ужасов, боевики и какая-то невинная романтика. Одновременно заголосили выдержки из разных книг, но общий текст сперва был сплошной какофонией, а затем разные ситуации и моменты из моей и не моей жизни слились в голоса множества друзей и знакомых, на разный лад говорящих «Постой, остановись, не уходи, остановись, Арк, не нужно, останься с нами», сказала уже вполне материальная Сейна. «Мы сами тебе расскажем все, что помним о прошлом и будущем», с улыбкой добавила Тея. «Иллюзии». Я решительно шагнул в пробитую дыру из парадокса. Хрупкая защита из книг, воскреснув растением, предпочла подчиняться мне. В последний момент парадокс с мордой, переполненной сожаления и страдания, потянулся ко мне лапами, а зависшие вокруг кадры из прошлого и будущего разных знакомых мне разумных, наползли друг на друга. Голоса в голове стали еще громче, а я будто мог одновременно улавливать все эти потоки информации. Но продлилось это недолго. Послышался звук бьющегося стекла. Локация библиотека рассыпалась на множество мелких осколков, а прямо мне под ноги выкатился фрагмент. Сложная картонная головоломка с медным корешком и множеством треугольных листов со всех сторон. На всех неразборчивый текст, не похожий ни на один известный мне алфавит. Что-то с обилием кругов и тонких линий под разными наклонами, с редкими волнистыми линиями и точками. Я наклонился и поднял ценный трофей. Что именно прикончило существо, или оно само решило развоплотиться, стоит спросить у Сильвана, когда решится вопрос с убежищем. Осталось понять, сколько времени этот урод у меня сожрал. За пределами аномалии у растений мигом нарушился обмен веществ из-за эффекта искажения времени. но эффект шел волной, как способность Сайны, то есть реальное искажение может быть больше, чем рядом со входом. 15. Мусор, что преграждает путь. Арктур, воскликнул голос, который я сперва не узнал, но в нем было столько боли и переживаний, что я сразу понял, кому он принадлежал. В темноте новой локации выросло 9 рук, очертивших образ девушки в яркие янтарные оттенки. Меломория. Я прижал к себе девушку, покрепче обнял. «Как ты?» — наконец, спросил я, когда она немного пришла в себя. «Я?» — удивилась Тея. «О, что со мной станется? Где тело обычное?» «О, оно погибло под завалом», — пожала плечами девушка. «Как? Ты чего, Арк? Я ведь не мертва. Это просто тело. Альма воскресит его. На нем метка. Все в порядке. Я успела увести всех в астрал. Никто не сойдет с ума от способности Альмы. Сейчас в моем мире много маленьких светлячков. Так что никто не погиб в этот раз. Мы победили. Враг бежал. Сайна с механизмами откапывала тела, когда я уходила. А я отправилась за тобой. Такая же. И кстати, как ты меня нашла? Ответ на оба вопроса один. Мой Арктур. Хаос. На тебе висит моя метка. Значит, все в порядке? Почему ты так перепугана? Уже нет. Я рада. Счастлива. Ты снова есть. Но это были сложные дни. Дни, сколько меня не было. По моим подсчетам 9 дней. Я выдохнул. 9 дней, это много в реалиях стены. Но могло оказаться и так, что я в парадоксе десяток лет пробыл. Так что надо радоваться и этому результату. И ведь какая сволочь, ни в чем не соврал. Действительно, за чтением книг время летит незаметно. В буквальном, мать его, смысле. Зло посмотрел на фрагмент. Боюсь предположить, что за способность может дать та штуковина. Внутреннюю библиотеку, предсказания или что-то из арсенала архиларвинов. Как я оказался так далеко, что меня нужно было искать столько времени? Нет, ты совсем рядом. Видимо, тебя как-то придавило и унесло на этаж ниже. Они обрушили часть 20-го, пожала плечами Меломория. Как Альма? Спохватился я. У нее ведь таймер отстреливать летунов. Девушка спохватилась. Не знаю. Я не думала, что буду искать тебя так долго и, честно говоря, я уже отчаялась тебя найти и начала сходить с ума. И тут ты, это чудо. Как ты здесь оказался? Если ты не знаешь, то почему искала меня именно тут? Метка указала на эту локацию, Тея ткнула пальцем в сторону того места, откуда я вышел. Но там тебя не было, только монстры, ланцеты, уничтожены, тебя нет. В этом теле она предпочитала говорить короткими рубленными фразами. Держалась иначе, да и была на голову выше Теи, не говоря уж о другом цвете волос. Только глаза оставались теми же, черно-желтыми глазами Хаархуса. «Значит, ты просто ждала меня здесь?» «Угу», — всхлипнула девушка. «А эффект вытеснения?» «Я меняла локации, чтобы не оставаться на одном месте дольше 8 часов. Так что случилось?» «Да так, попал в небольшой пространственно-временный парадокс». Чуть улыбнулся я, демонстрируя трофей. «Парадокс?» — удивилась девушка. «Представь себе библиотеку, в которой находятся тысячи ненаписанных книг о наших с тобой приключениях». Пока с трудом, улыбнулась девушка. «Сказки? В том-то и дело, что нет. Скорее предсказания разных вероятностей реального будущего. Сам до конца не понял. Там было несколько версий истории от моего лица, и еще много ваших. И моя тоже. Название помню. Хроники спящей девы. Сезон 4 «Мать стаи», том. Не помню какой именно. Больше 20 где-то. Правда?» Девушка вздрогнула и странно загорелась. «Блин, как жаль, что я не успела пробиться». «Пробиться, в парадокс, я могу переходить в сон, тогда тебе пришлось бы ждать десятки лет», — нахмурился я. «Думаешь, меня бы это остановило?» — улыбнулась девушка. «Я твой меч, Арктур, была им и остаюсь, в любой форме. Просто я бы именно так и назвала свою книгу. Это то, кем ты чувствуешь себя сейчас?» «Да», — кивнула Тея. «Ты бы хотел однажды увидеть мой сон?» «Понятия не имею, что это значит, но думаю, да, если это предлагаешь ты, тогда скажу». Когда придет время, моя власть над астралом ограничена, пока другая я под завалом, но часть моей души всегда в моем мире. Сейчас, вместе с остальными, на кого обрушили стену, интересная комбинация вышла. Спасибо, чуть улыбнулась Тея, это была моя идея. Если души перенести в другой мир, разорвав связь с телом, боли быть не может, а физическая гибель организма, это достаточный стимул для разделения. Ты умница, улыбнулся я. «Спасибо, но теперь сначала нужно разобрать завалы и вытащить тела, и возродить меня. Медиум Акклюмент подходит для этого хуже, чем мастер Муши. У этого тела нет способности переводить между мирами множество душ. Сколько у нас есть времени до того, как сюда придут? О, где-то сейчас, я уже долго здесь. Тогда не будем задерживаться. Ты знаешь, куда идти? В общих чертах, кивнула она и пояснила. Я знаю направление, но локации между нами наверняка уже пересобрались. Тогда идем. Можешь определить, что сейчас там? Я указал на дверь, ведущую из локации в следующую. О, я постараюсь. У меня нет в этом теле сил сенсора. Это тело использовалось иначе прошлой хозяйкой. Рассказывай, махнул я. Или сейчас, я проведу разведку сначала. Не нужно. Сам побуду сенсором. Девушка удивленно посмотрела на меня, а я, взял в руку крылатую этинею и запустил, как самолет, в новую локацию. Магии никакой не обнаружилось. Внешне, деревянный паркетный пол, низкий потолок в 2,5 метра, который казался еще ниже из-за протянутых под ним труб и проводов, тоже из дерева, стены, оклеены бумагой, вырезки из газет, листовки, наставленные как попало батареи, то выше, то ниже, больше всего вообще почему-то под потолком, вдалеке виднелось несколько деревянных стульев, обитых затерной растительной тканью, с удивлением понял, что ее воскресить мне будет дорого и сложно, но даже это реально. Еще были и другие деревянные предметы, несколько полочек, деревянная швабра, книги. Место было заставлено чем попало, вещи, мебель, макулатура, сумки и чемоданы с чем-то. Послал тонким лучом поток маны с темным лесом, пробуждая к жизни некоторые участки локации. По полу потянулись вверх змейкой крохотные побеги, слегка видоизменился стул и покрылась мшистой зеленью тряпичная подстилка. Луч пошел дальше, охватывая паркет и устремляясь еще дальше, вглубь локации. В голове начинал вырисовываться примерный план помещения. Земля аномалии оправдывала свое мрачное название. В локации опять не было охраны. Значит, ловушки, аномалии, вот это все. Неизбежное зло. Это боевое тело. Начало тем временем рассказывать те. Мелоамория заключала контракты с разными духами и становилась сосудом для них в бою. Контролировала навыками окклюменции, защиты сознания. Обычно она переключала духов прямо в бою. Забавное, должно быть, зрелище. Да, если учесть разную природу разных духов, это смотрелось как мгновенное переключение в множественной личности. Поэтому это тело меня заинтересовало изначально, оно привыкло к тому, что им управляет не только хозяин, быстро переключается и не сопротивляется. И каково это, иметь много тел? Не понимаю, как обходилось с одним. Это очень удобно, но нужно привыкнуть. С одним потоком нужно постоянно прыгать, но если их несколько, просто живешь несколько жизней сразу. Сейчас в одном этом теле я чувствую себя немного ограниченно. Пока тяжело представить, заметил я. Есть идеи, что здесь? Я сейчас плохой сенсор, повторила она, но все еще могу пойти на разведку. Это тело быстрое и живучее. Да у меня плащ со скрытностью есть, отмахнулся я, и запасная жизнь должна была откатиться. Я бы предпочла, чтобы до этого не доходило, сдержанно сказала Тия. Стоп, замер я. Слышишь, мы прислушались к тишине локации и вскоре различили отчетливый детский смех и отдаленные звуки деятельности разумных. Гомон, цоканье стаканов, шаги, скрип деревянной мебели. Странные голоса без физического присутствия существ, признак разного рода духов и призраков. Если так, то больших проблем доставить они не должны. Урона по ним сейчас должно быть достаточно. Тогда где-то здесь должен быть активатор их появления. Он не так важен, как в случае с аномалиями, скорее носит декоративный характер. Вроде того, что эффект не будет, когда твари начнут лезть в определенном месте. Но если этого места всеми силами избегать, в случае с призраками бой все равно будет, а аномалия просто не запустится. Для духов активатор вовсе не является обязательным. Тут триггеры могут быть разными. Помещение напоминало, я бы сказал, бункер выживальщиков, но сделанный почему-то на основе дерева. Первый коридор мы прошли, не встретив сопротивления. Я посматривал по сторонам, пытаясь поймать намеки на то, что здесь может водиться. Хотелось врубить совиную мудрость, но я пока решил придержать ее. Сейчас были все шансы ввязаться в драку, где заторможенность в голове может стать проблемой. Газетные вырезки, плакаты и исписанные от руки листы со схемами на стенах казались смутно знакомыми, но нечитаемыми. Похожи на азиатские иероглифы, но скорее всего это какая-то незнакомая культура, и не факт, что даже людей. На фотографиях в газетах фигурировало удивительное разнообразие жизненных форм. Около люди, кошка-девочки, орки, огромные слизни, даже какой-то инсектоид. Разнообразие, прям как в городе. Так что сказать наверняка, что за язык и кто здесь жил, было бы сложно. Сыну бы сюда с ее переводчиком в костюме, ну да ладно. Дальше коридор выходил в подобие бара. Потолок становился выше, метров до 5. Небольшой зал заполнен столиками. Напротив, барная стойка с яркой подсветкой и рекламой незнакомых брендов. Я взял одну из бутылок, открыл и понюхал. Действительно, алкоголь, а не какая-то странная жидкость, которую пили эльфы. Посмотрел на прозрачную темно-янтарную жидкость. Текст на этикетке, иероглифы. На вкус, хороший, качественный коньяк, без странных примесей. На всякий случай только коснулся языком, больно запах показался знакомым. Но с собой тоже надо бы взять. Попытался открыть дыру в убежище, но тщетно. «Как там твой ящик?» – спросил я у Ти. «Вместе с другим телом», – ответила она. «Но он неразрушим и не мог пострадать». «Неразрушим? Он отчасти астральная проекция, соединенная с реальным объектом. Фактически он имеет отдельный план в астрале. Его можно уничтожить только в двух мирах одновременно. Хотя может, и этого будет недостаточно. Говоришь ты совсем не так, как те», – заметил я. «Как тебе самой это влияние тела, так ты описывала». «Нормально», – пожала плечами девушка. «Зависит от того, какое именно тело и сколько в нем от тебя самой. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это просто есть. В этом я чувствую себя, наверное, свободней. Это заметно. Тело и моды бывшей хозяйки максимально адаптированы под вселение духов и контроль. До недавнего времени она была чистым проводником моей воли, почти без примесей». «До недавнего?» «Да. Терминал, повысивший веру. По его правилам он не должен был модифицировать их, но случилась ошибка. Как и всегда на стене, терминал не берется изменять таких, потому что нечего повышать. Если в теле нет личности, а лишь воспоминания самого тела да биохимия организма, веру во что он должен повысить, но ведь там была твоя душа, ты, потому терминал их и распознал. Я не знаю, как это должно было сработать по задумке. В реальности это будто пробудило в них крупицы прежней личности. Прежняя личность Дины будет нам, пожалуй, не в тему. Это не проблема. Пока есть другие тела или связь с астралом, точно. К тому же, во всех телах за мной следует хаос. Девушка потянулась и развела руки в стороны. В спине что-то щелкнуло. Затем она незаметным движением выхватила эльфийский серп, и за ним последовал шлейф энергии хаоса. Его метки и навыки доступны мне в каждом теле. От бара шла развилка. Врагов видно все еще не было, как и ловушек. «Нам куда?» «Туда», — кивнула девушка прямо, после чего взяла с барной стойки тот же коньяк, повторила мои манипуляции с изучением вкуса, а затем сделала пару небольших глотков. «У Сайны с Мерлином будет новый собутыльник», — удивился я. «На это тело почти не действуют яды. Просто любопытно. В телете я инстинктивно старалась избегать всего, что влияет на разум, а в этом чувствую, будто ограничений нет». Я поднял этинею и уже без особой веры в результат швырнул жадный цветочек дальше по коридору. «Это то изменение, о котором ты говорила». «Да, терминал умножал веру, а здесь умножать нечего. Черты стали более выраженными, что ли?» «Наверное, так. Можно подумать, что терминал прикрутил мою веру в то, что я, Меломория или Дина Вездесущая, ну или другие сложные объяснения. Я ведь не аниматург. Жалеешь, что не взяла этот класс?» «Нисколько. Из всех доступных в концепцию нахождения во множестве тел одновременно входили только мастер Муши и Накх, но функции Накха перекрывают другие в группе. Мастер был бы полезнее для тебя и остальных. У нас не было сильного специалиста по контролю пространства. К тому же, Накх не так защищен от безумия. Скорее, он его в какой-то степени возглавляет», — так говорила Серая. «На фоне остальных ты сейчас кажешься самой стабильной». «Так и есть. Безумие одного тела не пошатнет спокойствие остальных, а успокоится само. Так это работает». Дальше локация уходила далеко вперед, а антураж переходил в крытый деревянный рынок. Электрический свет освещал заставленный закрытый рынок, где часть не особо ценных товаров оставили на улице. «Мы идем достаточно долго, но я пока так и не вижу, в чем подвох. Мне проверить коридор?» «Да подожди ты», — отмахнулся я и запустил этинею. Она пролетела половину отмеченного пути, где столкнулась с полупрозрачной, почти незаметной в полумраке тканью. В стене ничего не бывает просто так. И если мы прошли так долго, то и у этого должна быть причина. Может, локация заманивает нас куда-то, лишь бы только не очередной парадокс. Хотя вряд ли, Конечно, они не так часто встречаются здесь. Что, начал было я, но увидел ответы на все свои вопросы по этому месту. Часть ларька позади девушки выгнулась, распалась на отдельные части и попыталась поймать ее в смертельные тиски. Но Амория легко ушла прыжком, эффектно выхватила второй серп и зажгла хаосом. Два серпа приземлились на куски бетона, покрытого плакатами и объявлениями. Зачарованный эльфийскими рунами позолоченный мифрил легко прорезал бетон, подняв два небольших облачка пыли. Девушка резко нагнулась и перекатом оказалась под бетонными частями, рядом с тем, что было скрыто внутри. Замелькали светящиеся янтарем серпы по ту сторону. Амурия кружила вокруг чего-то темного. Такое же темное надвигалось и на меня. Кусок ларька распался, но он по большей части был укрыт тканями, потому передо мной было что-то вроде мумии из целлофана и тряпок, с метлами и прочей домашней утварью вместо скелета и ведром на голове вместо башки. В замедленной съемке эта тварь, наверное, показалась бы забавной, но в реальности все эти куски лохмотьев находились в постоянном движении и где-то внутри мерцали молнии. Такой себе оживший вихрь из хлама. Темным лесом и потоками маны я заставил все растительное потихоньку зеленеть и цвести. Часть тканей оказались растительными, плюс часть веников, набор декоративной деревянной посуды и еще какая-то мелочь. Существо это сильно не испугало. Похоже, все эти предметы не были частью его тела, скорее невольными рабами духа. Существо пошло в резкое наступление, принялось швырять в меня мусор на запредельных скоростях, так что даже тем же веником можно было благополучно убить. Благодаря амулету я создал перед собой из древней башенный щит, но снять заряды барьера противнику все равно удалось. Это не призрак и не дух, понял вдруг я, иначе я бы мог ему навредить. А здесь еще два ларька просыпались и медленно разгоняли куски камня, ткани и мелочевку, которой здесь торговали. Позади еще один вихрь из ткани выпустил стайку оживших прищепок. Над головой взлетел и разорвался на мелкие песчинки баллон с каким-то отбеливателем или подобным химикатом. Я поспешно надел респиратор, но эта дрянь и кожу разъедала неплохо. Деревянных предметов вокруг было много. Маны пока еще тоже в избытке. А если закончится, рядом ходит источник хаоса. Так что играться здесь можно долго. Главная задача – определить противника. В вихрь с ведром на голове швыряю многострадальную этинию летягу. В любителя бытовой химии летит тамарская граната. Первое должно обнулить всю магию. Второе – сработает на порождение мрака и призраков. Что-то из этого должно. Третий, появившийся в паре метров дальше между лавками, не разменивался по пустякам и отправил в меня поток ножей и вилок. Закутанный в рекламный плакат с иероглифами гуманоид состоял из металлической посуды и, в отличие от других, не считая каменного, вполне мог навалить физически. Мелькнул бирюзовый свет. Монстр сзади разлетелся кучей предметов по улице, а на его месте в порывах бешеного ветра собирался новый, теперь из пакетов со стиральным порошком, шампунями и мылом. Долго это все летать на такой скорости не смогло и с шипением взрывалось, так что теперь вихрь был белым и благоухал генеральной стиркой. Этиния беспомощно билась как часть летающего вокруг ведроголового мусора. Оставались две последние силы, которые были у меня в запасе. Некротизм, от которого у меня был лишь луч смерти, и вампиризм, который был намного сильней, но я его почти не развивал, терминалы не видят сочетаний с классом. Луч смерти ударил по ведру, а затем спустился ниже, по геометрическому центру чудовища. В ответ полетели три вантуза, и с такой скоростью, что все три намертво застряли в соседнем ларьке. Затем бью вампиризмом, но понимаю, что способность не цепляет противника, ни одна, ни другая. И тогда я начал понимать, зачем локация была такой длинной, чтобы мы не успели сбежать. 16. Уборка, которую давно не проводили. Горы агрессивного хлама все дальше от нас начинали собираться в этих существ. Мы еще не успели прикончить и одного, а они уже толпами лезут. А затем из горы кусков бетона с мусором вышла Мелоамория, отделавшаяся рассеченным лбом над левой бровью. Тварь за ее спиной рассыпалась окончательно, а на пол упал фрагмент, грязный серо-бурый шарик из сплетения чьих-то волос, обрывков ткани и налипшего мелкого мусора. «Хаос работает», понял я, это энергеты. Странные энергеты, таких я раньше не видел, но именно они, эти ребята были вне моего диапазона наносимого урона, разве что прямой удар Майером, в котором было что-то и на такой случай. Чтобы проверить эту тактику, следовало подойти поближе, а из всех надвигающихся на меня, ближним боем интересовался только посудный голем. Я принялся махать Майером, стараясь задеть как можно больше разных точек. Улучшенные острие клинка легко справлялись с большей частью кухонной утвари, но это сильно монстру не вредило. Возможно, нужно попасть куда-то в центр этого энергита, а его он скорее всего прячет. Два других тоже наседали на меня с разных сторон. Амурия сдерживала новенького, двуглавого монстра из кусков рваной одежды. С моей стороны тоже что-то тащилось, но разглядывать было некогда. Следующий удар Майра оказался действенным. Я зацепил что-то внутри существа, и оно отшатнулось. Жажда крови в нем явно была пересмотрена, и темпы вращения предметов замедлились. Я продолжил развивать успех, насколько это было возможно. В следующий миг мне в бок полетели вилки с битой посудой, и пришлось отвлекаться на создание деревянного щита. Затем штуковина с бытовой химией решила удивить, и вокруг меня вспыхнуло пламя, горела распыленная хреновина вроде местных дезодорантов или чего-то спиртового. Все это, конечно, легко заблокировать было простой деревянной стеной, но каждая такая стена стоила маны. Фактически я там, где нет земли, воды и совсем паршивый свет, я должен был вырастить растение, измененное древесным скульптором по нужной форме, и сделать это мгновенно, с чем помогал уже мифический амулет. В этом мире вся магия имеет под собой подобие каких-то законов и с какого-то момента переходила от волшебства к физике. С огнем и водой все было просто, кислород и даже частицы водорода с ним собрать вокруг себя маной можно, а вот растения обязательно, надо из чего-то вырастить. Я усилил натиск и еще активнее заработал мечом. Существо все равно было недостаточно разумным, чтобы даже пытаться блокировать. По Майру прошла дрожь, что-то внутри существа клинок воспринял, как следующая возможность эволюционного развития. 1. Неутрачиваемый. Предмет нельзя потерять, его нельзя украсть, хозяин интуитивно чувствует, где находится оружие, предмет откликается на зов. 2. Проклятие хлама. При нанесении урона будет повышен шанс повреждения предметов противника, а также повышен шанс случайной потери артефактов в течение 20 с. Подозрения подтвердились, это действительно очень странные, но энергеты. Я взял первую, не то, чтобы это мне было очень нужно, часть способности из списка у клинка уже была, но пусть будет. Второе совсем бесполезно, с учетом того, что я все реже махаю оружием, а если и приходится, то обычно против монстров, которыми терять нечего. Гибель сородича стала для врага поводом занять его место. Вместо посудного голема я получил на свою голову каменного и собранного из ларька с сувениркой. Последний состоял из всевозможных свечей, ароматических палочек, амулетов на удачу и украшений на стену. Первый пошел в решительное наступление на меня. Второй, похоже, готовился творить очередную каверзу. Свечи и прочие воспламеняющиеся вещи загорелись, хотя при такой скорости вращения не должны бы. Зачадили дымом палочки, громыхнули хлопушки, и теперь хреновина стала еще и праздничной, в цветастых конфетти. Затем она начала подниматься над полом и палить в меня праздничными хлопушками, петардами и небольшими фейерверками. Вроде бы и урон небольшой, но как же бесит. Ути дела продвигались не намного, но лучше. Девушка начала черпать больше силы из хаоса, и эльфийские серпы загорелись еще ярче, будто две небольших лампы. Руны Интри впитывали энергию хаоса, а хаос – одна из самых универсальных стихий. Его игнорировали разве что проклятые до парадоксы. Пламя страсти, навык с которого началось ее развитие в этой стихии, уже было активно. Каждый удар по противнику немного поднимал урон серпов магии хаоса. Но в обоих случаях, и с ней и со мной, атаковать можно было только в рукопашную. Я тоже привык обращаться к ее бафам. Правда, обычно я это делал, чтобы заменить свою израсходованную ману, а сейчас хаос мне нужен был как бонус к урону по этой нечисти. Отдал ментальный приказ Майру к росту, и клинок удлинился до размера тонкого полуторника. Запоздало начал подключаться мозг и, махаясь с моим каменным энергентом, я заодно начал растить зелень. На этот раз постарался просто набрать побольше растительной массы, потому создал бесполезные кусты со множеством листьев, торчавших во все стороны. Как и ожидалось, неразборчивый живой вихрь из хлама быстро впитал растения в себя, но на пользу это ему не пошло. Кусты были специально созданы медлительными из-за листьев, так что врагу стало как минимум неудобно. Кое-как разделавшись с каменным за счет удлинения оружия, я на время остался с тремя дальнобойными. Поддержка деревянных стен помогала защищаться, но надо бы от них и избавиться как-то. Тогда я вновь видоизменил Майра и спрятал в ладонь, чтобы потом выбросить вверх, на любителя фейерверков. С магией хаоса дела пошли лучше. Теперь оружие не просто цепляло врага, а наносило ощутимый урон, будто было раскалено. Метание Майра из ладони сработало, лезвие вонзилось в сгусток огня свечей и дыма от благовоний. Как ни странно, в этой субстанции клинок на время завис, будто попал в реальное тело, и затем по параболе полетел вниз. Тварь, похоже, была ранена. В теле из огней и дыма были заметны янтарные разводы от магии хаоса. Их больше, чем нас. Нужно прорываться, сообщила Тея. Мы стояли сейчас почти спина к спине, с двух сторон отбиваясь от лезущей нечисти. В нас летели все мыслимые предметы домашнего быта, обливало химией и осыпало порошками. Я создал новые деревянные щиты, а позади нас выстроил лес наклоненных кольев. Мы побежали вперед по локации. Перед нами вырывались из ларьков всевозможные энергеты, собранные из всего подряд. Тех, кто уповали на физическую силу, мы стали просто обходить мимо. Они становились медлительны, если добавить в них немного связывающих растений, а вот дальнобойные перекрывались только деревянными стенами. Запас маны был уже примерно наполовине. К счастью, урон этих существ полностью зависел от того, что было рядом с ними. Иногда это были ножи, взрывчатые или ядовитые вещества. Тогда опасность резко возрастала, но большая часть противников все-таки была попроще. Порадовал энергет, собранный из зерновой лавки. Столько материала в одном месте при взрывном росте сделали существо почти обездвиженным. Тут я немного затормозил и набрал горсть в карманы. Огромное количество появившихся листьев мешали быстрому вращению и зарождению смерча из мусора. Дальнейшее развитие этих семян стало растительным заслоном за нашей спиной. Я добавил немного генетики духовных деревьев, скрестив с вампиризмом, но противник в меру своих сил просто игнорировал иньот. Мы с Тией выскочили из суп-локации рынка, но саму локацию еще не покинули. Вокруг закрытого рынка была та же локация с отделанным деревом коридором, покрытым бумагой и газетными вырезками вместо обоев. Конечно же, здесь нас ждали, и лучше бы нечисть этой дальше вращалась около хлама. От резкого порыва ветра бумагу сорвало со стен вместе с иглами, после чего те аномально сложились в подобие бумажных самолетов. И все бы хорошо, если б вместе с ними не мотались на высокой скорости иглы, которыми раньше были приколоты листы. Я метнул в такую штуку у нас на пути Майр, и оно даже попыталось перехватить его и всосать, но помогла новая способность, оружие, повинуясь команде, развернулось и полетело обратно к хозяину. Существо было ранено и чуть замедлилось, а в следующий миг Тея его достала стрелой из янтарных светлячков. «Сюда», — сказал я, хватая девушку за руку. Впереди был большой стол и множество шкафов вдоль стен. Завалены они были канцелярией, в том числе лезвиями, ножницами и прочим колюще-режущим добром. Мы свернули в узенький переулочек, где передвигаться можно было только по одному. Где-то на середине сверху свалился кондиционер, вокруг которого будто спутники у планеты, начали собираться мелкие предметы и мусор вокруг. Банки, обрывки плакатов, куски ржавых труб, стекло. Я создал древние поветвисти и отправил вперед, чтобы как можно больше колюще-режущего застряло в них. Тея призвала несколько рук из стены справа и прыжками взбежала наверх по ним. Так девушка оказалась над головой у существа и обрушилась с серпами сверху. Скульптором изменив древний, я сделал их чуть мобильнее и послал дальше. Тея покончила с противником, но другие уже спешили за нами в переулок. От использования хаоса по лицу девушки прошлись первые тоненькие янтарные трещины, как, должно быть, и у меня. Переулок выходил к еще одному рынку. Судя по вывескам, идти в него мы не хотим. Несмотря на иероглифы вместо букв, рисунки с рабочими инструментами были и так достаточно красноречивы. Похоже на то, что здесь продавали инвентарь разного рода. На вывесках были нарисованы молотки, гаечные ключи, пилы, красочная реклама дрели. Дальше, не до конца прикрытый магазинчик с набором для садоводства, лопаты, топоры, вилы.